идет под зонтом, паротник подняв у плаща. Ноги он волочит с трудом, не уйти ему от дождя. Но нет, он грустит человек, а о другом тоскует душа. Думает он, как бы взять где? Где? Миллион долларов США. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион, и жизнь будет хороша. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион, и жизнь будет хороша. Человеку нужен свой дом, а у дома чтобы рос сад, а по саду чтоб бегал сын, и у сына чтобы был брат. И чтоб жена не дура была, и чтобы лицом была хороша, и еще чтоб в банке лежал миллион долларов США. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион, и жизнь будет хороша. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион, и жизнь будет хороша. Может быть два, а лучше три, четыре, пять, семь, шесть. А кому не нужен он, а? А? Да тому, у кого уже есть. Миллиард, миллиард долларов США. Миллиард, миллиард, и жизнь будет хороша. Миллиард, миллиард долларов США. Миллиард, миллиард, жизнь будет хороша.